Второе. Петра Ковалева взволновала, пожалуй, не сама встреча с президентом после Кригсрата, не слова Крюгера, обращенные к Боту. Взволновали его вид старика и тон его речи. Была в них безмерная усталость, растерянность и боль простого, обыкновенного смертного, не главы государства. И, может быть, впервые за эти месяцы полный ратных забот и тревог, Петр с особенной ясностью ощутил — бурские республики обречены. И тут же почти подсознательно, не столько умом, сколько сердцем, всем нутром своим, душой понял, что с бурами будет стоять до конца. Если раньше еще возникали какие-то сомнения, раздумья, чего, дескать, я-то русский ввязался в эту заваруху, теперь этим сомнениям не позволит появиться чувство, которое подчас сильнее и опасливо рассудка. Совесть не позволит. Особого устройства русская совесть. Кинув поводья коня в руки Каму, Петр все еще задумчивый направился к своей палатке, не примечая хитрых и довольных улыбок буров вокруг. Пригнувшись, он привычно поднырнул под полок в теплую темноту палатки и ухнул, неожиданно сжатый в богатырских объятиях. «Петша! Я, Петро, я!» Глаза Дмитрия влажно блестели. Они тискали и похлопывали друг друга, заглядывали один другому в лицо, любовно и нежно, потом снова тискали и похлопывали. «Ну-ка, айда на свет! Айда, погляжу я на тебя, душа окаянная!» Сами того не почуяв, непроизвольно они перешли на родной язык. «Камо!» — закричал Петр. «Погляди-ка, какой фрукт явился! О, Дик, перемень надо стряпать!» В широчайшей радостной улыбке расплылся Камо. Дмитрий сгробастал его, закружил, подбросил и, поставив на ноги, чмокнул нос. «Ну, чуть оправившись, — сказал Петр, — давай, рассказывай. Когда приехал-то? Голодный поди с дороги. Так что перед тобой прискакал. Откуда путь?» «Да с рудника нашего, Йоханнесбурга. Наш Беллу свою с тестью видел. Туда мы их отправили». «А как же, Дмитрий, так и зацвел ласковым воспоминанием. Уже прыгает Артур на своей, сломанной. Прыгает. Уж костылек забросил. Так все же сдал старик. Не тот уже. Надломился. Годы. Годы, — согласился Дмитрий. Ну, рассказывай». «Да подожди ты. Дай я на тебя погляжу. Командантом, выходит, стал. А что, не гож?» Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Просто так, без причин. «Дик, — окликнул кто-то, — ты спрашивал, Брюгелей, вон они идут». К ним приближались Агата Брюгель и ее внук Франц. Его Дмитрий сначала и не узнал, так возмужал и раздался в плечах этот парень. Агата, ссохшаяся, но еще прямая, подойдя, поклонилась и сказала: «Я уже знаю, Дик. Люди передавали, но ты все же расскажи мне. Ведь ты был рядом. Садитесь, тетушка Агата». «Нет, Дик, рассказывай». Молча, с застывшим лицом, лишь опустив глаза и не подняв их до конца рассказа, она выслушала, как ее муж решил остаться в лагере Крунье, как долгую тяжелую неделю отбивались они от наседавших англичан, как жгли и крошили лагерь вражеские снаряды, как геройски, спасая жизнь Крунье, погиб Клаус, и как принял смерть муж ее, Гуго Брюгель. Не шелохнувшись, чуть покусывая губу, под пробившимися усами стоял рядом Франц, ее последняя кровинка, внук. Они и не замечали, как плотным кольцом окружили их боевые друзья павших, бородатые, пропотевшие буры с кирками и лопатами, так что рыли окопы. «Да», — спохватился Дмитрий, — «я сейчас», — и бросился к палатке. Он вернулся с Ройером, старинным дедовским ружьем Брюгеля. «Вот, тихо», — молвил Дмитрий. «Ведь он не раз говорил. Он хотел, чтобы это ружье осталось в верных руках, и посмотрел на Франца. «Дай!» — беззвучно, — сказала Агата и протянула прямые, как палки, руки. Дмитрий бережно подал ружье. Она приняла его и поднесла к лицу. Сухие губы прильнули к шестигранному, запятнанному ржавчиной и кровью стволу. «Возьми!» — старуха повернулась к внуку. Он принял Ройор, и ее руки бессильно упали. «Спасибо тебе, Дик!» «Спасибо!» — как эхо повторил Франц. И они пошли к своему фургону. И буры, расступаясь перед ними, молчали. Никто не сказал Францу слов о мести за деда и отца. «Зачем?» Напоминать человеку, что он должен дышать. Расходились буры насупленные и сосредоточенные. Через несколько минут уже вдалбывались в неподатливую землю горного склона кирки, вгрызались лопаты, сжатые в мозолистых фермерских руках. «Мить, ты передохни пока. Я пройдусь, посмотрю, как ложементы роют», — сказал Петр. «Давай, дело командирское, а я к лошадям схожу». Петр обошел позицию и команду, еще раз выверил сектор обстрела, уточнил с фельдкорнетами расположение второй и третьей линии окопов, заглянул к артиллеристам, потом прошел в лесок, где укрывали лошадей, и часть канагонов отправил на рытье траншей. Всюду люди были деловиты и молчаливы. Небо было ясное, солнечное. А во всем ощущалось приближение чего-то грозного и тягостного. «Питер! Ты велел бы разжечь большие костры, нагреть воды, — сказал Антони Смемлинг, — перед хорошим боем белье бы сменить. Рано помирать собрался, — буркнул Петр. Помирать не помирать, а в чистом-то сподручни. В суровые эти минуты, расплывшись от улыбки, лицо Каамо показалось Петру странным, уж очень оно не соответствовало обстановке. — Ты чего недовольна? — спросил он, глядя на запыхавшегося дружка. — Идем перемень есть. — Чего? — Русская перемень. Я сам стряпал. Готово. Дик ждет. Они устроились у небольшого костерка в лощине за кущей чахлых мимоз. — По такому поводу и чарку можно пропустить, — сказал Петр. — Даже обязательно. Дмитрий с готовностью потянулся к фляге. Заскребали последние пельмени, когда рявкнул снаряд, и зеленоватое облако ледитого дыма вспухло неподалеку. Потом разрывы взметнулись стеной. — Хорошо, перекусить успели, — сказал Дмитрий, обтирая ложку и пряча за сапог.